Следователь размял кисти, радостно посмотрел на меня и начал. Фамилия, имя, отчество, место рождения, дата рождения. Тетка принялась сбивчиво переводить, сопровождая свои слова жестами, хотя я что-то не понимаю, как жесты помогут компенсировать пробелы в языке. В гробовой тишине китаец невозмутимо спросил что-то, она ответила, он переспросил то же самое, потом третий раз. Тетка растерянно похлопала глазами. «Что ж вы не сказали, что у вас неправильный китаец?» Восклицательные и вопросительные знаки. Он говорит на Чен Ю, кажется. А я изучала Чен Дэ и чуть-чуть пекинского диалекта. «Почему вы сразу не сказали, что он не из Пекина? Что вы такое несете, дамочка?» Хлопнул по столу внезапно потерявший задор следователь. «Какие-то свои непонятные хуа-психуа. Я не понимаю». Мой помощник тихонько ржал в ладошку. «Она имеет в виду, коллега, я постарался сделать серьезное лицо. Что это мы с вами говорим? Китай, китаец. А в действительности такой национальности нет. И языка нет. Чига?» Протянул следователь. «Того. В Китае живет в 10 раз больше людей, чем в Российской империи. И они представители 3 десятков народов, каждый из которых говорит на своем языке. Представь, что ты допрашиваешь башкира, но вопросы задаешь на калмыцком, а переводчик у тебя чистокровный якут, и он вас всех не понимает. Да как же я могу их различать, если они все на одно лицо? Представь себе, мы для них тоже на одно лицо. Да ну, не может быть. А как тогда эти разные понимают друг друга, когда общаются? Каждый народ живет в своей, весьма обширной земле и говорит на своем. Они не перемещаются туда-сюда. А вот эти конкретные очень даже перемещаются. Мне на погибель. Дела мои грешные. Вот что мне теперь делать, адвокат, как всегда, задавай вопросы, пиши ответ, твоя моя не понимать, и так все по списку, в конце протокола он поставит свои иероглифы, а я рядом пишу, допрос произведен в присутствии адвоката, права не нарушались, ответы зафиксированы верно, дата, подпись, да это ж хрень собачья, какая тебе не все равно, дело-то прокурорское, тебе надо тупо отработать приказ, тоже верно. А они каждый раз так будут отвечать, я имею в виду, а если я к следующему допросу силами студентов-практикантов черновик протокола подготовлю, чтобы время не терять, такие же будут ответы, такие же, готовь, я все проверю, и он подпишется, а как они тебя понимают, и ты их, никак, как ни странно, закон не требует от адвоката и клиента понимать друг друга, сколько ты говоришь будет еще допросов, 14, 3 сегодня, потом завтра и так далее. Предок, помоги, сами не рады, твое благородие. Ладно, начнем сначала. Фамилия, имя. Он передвинул к себе пустой бланк протокола и взялся за ручку. Не понимать, дружелюбно завел свою шарманку пожилой китайский торговец, который по дороге сюда рассказывал мне скабрезные анекдоты на русском. Вечером устало опустился во все тот же стул, несмотря на его жесткость. Сам факт того, что я могу, наконец, отдохнуть, делал эту деревяху очень комфортной. Так, поведем итоги. За эту неделю я поднял уже 1100 рублей, чем немало обязан прокурору города, который поднял лютую волну юридических процессов. Китайцам, хотя они этого и не понимали, везло. Обыски в домах высшего руководства фискальной службы дали результат, следствие вышло на взятки, контрабанду и, что самое для них страшное, внутреннюю бухгалтерию между высшими чинами. Кто-то из них уже начал сдавать остальных, рассчитывая на снисхождение, сам Хомяков прямо из домашнего ареста. Одни говорили, что у него был телефон, другие утверждали, что прокуратура его обрезала, сумел поднять какие-то связи, чтобы надавить, если не на прокурора города, то на его непосредственного босса, старенького прокурора республики или Кротовского, чтобы замять дело. Несколько более пугливых, чем мои клиенты, купцов тоже поплыли и сознались, что давали взятки со словами «ну все давали, и мы давали». В налоговом ведомстве и полиции тоже был ряд несущественных отставок, и все понимали, что все это связано. При таких вводных история, которая дала всему толчок, с китайской контрабандой, постепенно отходила на второй план. Полицейские хаотично допрашивали видных купцов диаспоры, но ничего путного не нарыли. На следующей неделе назначено еще с полдюжины допросов и один обыск, о чем мне честно сказали следователи полиции. Однако, все понимали, что былой интерес к китайцам падает, полиция все больше переключается на свою профильную рутину, где-то на рынке кого-то убили, в степи нашли трупы грабителей, вероятно, прихлопнутых своими же подельниками, На вокзале у солидной дамы сперли сумку с макраме. Свой нож, как это ни странно, я носил с собой, потому что во время моего отсутствия его могли банально спереть, а местное законодательство по неизвестной мне причине не имело прямых запретов на владение и ношение оружия. Ну то есть, стрелять в городе без особого повода нельзя, патроны должны быть купленными у мастеров или в магазине, а не самопальные. Если ты кого-то зарезал, то это само по себе преступление. Но запрет на ношение ножей адвокатом во время следственных действий, как ни странно, отсутствовал. Активировал клинок и провалился в изнанку. Сегодня тут дул ветер, вокруг все та же горная круча, камни, кустики. Осмотрелся, монстров нет, хотя трупы двоих прибитых Никиткой пропали. Так как охота недоступна мне, да и ружья я пока что не купил, принялся тренироваться в создании иллюзий. Прогресс за неделю был заметен. Теперь моя иллюзия могла держаться больше 5 минут, не исчезала после того, как кинешь сквозь нее камень, и шевелилась. Труднее было заставить ее шевелиться так, как это нужно мне. Пока это напоминало случайное подергивание рукой или ногой, собака даже раскрывала пасть и облизывалась. Кстати, делала она это совершенно беззвучно. Тренировался, пока не устал. Заметил, среди прочего, что само пребывание на изнанке стало мне даваться легче. Все, пора и баиньки. Из-за усталости я чуть не проморгал местного монстра, похожего на покрытую пластинчатой броней крысу, только размером с овчарку, которая попыталась кинуться на меня из укрытия, однако была сбита с толку иллюзией пса. Иллюзия отводит глаза от меня, я становлюсь для противника не то, чтобы невидимым, скорее он меня не замечает. В одну из прошлых своих тренировок я нашел дубинку Никиты, но никогда не забирал с изнанки как приметную вещицу. Сейчас я сделал пару шагов, подобрал, взвесил и, стараясь не шуметь, подло подобрался к крысе, которая замерла для прыжка на иллюзорного сеттера. Глухой удар. Аво, мои рефлексы от постоянного пребывания на изнанке обострились. Ручаюсь, я не был таким быстрым и решительным до того, как попал в этот мир, даже в лучшие свои годы. Крыса была готова, а теперь встала дилемма, чем ее вскрывать. Вообще нож, как следует из истории его попадания сюда, не любит, чтобы его использовали именно как нож, а другого острого предмета у меня нет. Не раскапывать же могилу Никитоса ради его раскладного ножа, эту дилемму решил сам клинок, когда отозвался пара эмоций и у меня в голове пронеслось: ладно, только быстро, я смогу заодно поглотить часть силы гаснущей души. Глава 14. Добрейший денечек, любезный Платон Максимович и Зураб Ливанович. Я стоял в пустой, ближе к кухне, части обеденного зала ресторана «Золотой фазан», заведения мадам Кукушкиной. Имена отчества были записаны в блокноте заранее, потому что хрен тут упомнишь всех, тем более с такими-то, блин, именами. Оба помощника заказчицы смотрели на меня с легким недоумением и неким ожиданием. Ну, то есть Полина Итьяновна сказала об их почетной миссии про дачу показаний о смерти Стрижова, но зачем я их здесь и сейчас собрал, им было решительно непонятно. Не буду врать, что этот метод придумал я. Называется он, по-научному, моделирование, по-народному, ролевая игра. Суть сейчас объясню. Представьте, что сейчас тот день и вечер, когда был убит Стрижов. Представили, зачем, озвучил общие сомнения Платон и скосил глаза на Зураба. Мы проделаем путь к месту смерти, чтобы создать объем деталей, для правдоподобного повторения истории. Итак, Платон Максимович, сегодня в середине дня Полина Итьяновна вас, среди прочего, попросила съездить и подписать передаточный акт у Стрижова. Зураба на всякий случай предала в сопровождение. Сейчас ближе к вечеру, вы закончили текущие дела, то же время суток. Вы подходите к Зурабу Ливановичу и говорите: пора ехать. Они еще раз посмотрели друг на друга, потом на меня. И дальше что? Приподнял бровь Горец. Мы натурально поедем туда, и вы будете запоминать детали, как звали лошадь, кто из вас возьмется за вожжи, какой будет экипаж. И когда в суде вас такую малозначительную деталь спросит судья, вы вспомните эту поездку. Поэтически говоря, мы сейчас создаем реальность, чтобы было откуда черпать вдохновение. Поехали, поэт, буркнул Зураб и недовольно пыхча, поплелся к служебному ходу, откуда было ближе к конюшне. Вот и первая деталь, первый шел Зураб, через служебный ход. До них очень постепенно доходила суть, однако они не присутствовали при тренировочном допросе тех двоих, неподходящих свидетелей, и они не видели, как раскрываются на деталях такие липовые рассказчики. Мы ехали, налетели на вывернутый из мостовой булыжник. Зураб успокаивал лошадь, одновременно смешно ругаясь на смеси грузинского и русского, а Платон заботливо придерживал поношенный портфель. Прошли наизнанку. Кстати, я получил от Кукушкиной бессрочный пропуск на право прохода через ее портал по любой надобности и в любое время суток. Так как был вечер и безлюдно, то сторож уже бессовестно спал и закрыл ставни портала раньше положенного, за что получил втык от Зураба, отпер и получил приказ ждать нас обратно. Мы дошли до дома Стрижова, открыли калитку, ее уже кто-то из слуг починил, постучали в дверь, вошли, сделали вид, что говорим со Стрижовым. Его в коротком диалоге изображал я, который оказался пьян, но не в стельку, прошли в дом, расчистили захламленный стол, сделали вид, что подписываем передаточные акты, их изображали два пустых листа, уж оригиналы мы трогать ради этого не стали, потом ушли, наотрез отказавшись выпить со Стрижовым. С холма, мы действительно обговорили это, стоя на тропинке на возвышенности, представили себе, как монстры появились, сделали круг около дома, выбили двери, забежали, согласовали, сколько их было и как выглядели. Раздались выстрелы. Нам показалось, что Стрижов их перебил, ибо он охотник и наверняка вооружен, однако потом увидели, как монстры вытащили его на крыльцо и стали жрать. А раз уважаемому охотнику уже было ничем не помочь, Платон, взывая к ценности передаточного акта, запросился в портал. Прошли, заперли, ничего сторожу не сказали, только дежурные, стереги створки, сели на карету и устремились обратно, где Кукушкину не застали, а доложили ей ранним утром, докладывали вместе, вдвоем. Проговорили вслух текст доклада, какими выражениями. Это немного не вязалось с тем фактом, что ей сообщил Эльма Герамович, но его в суд я приводить не собирался, да и вообще, она дипломат, могла сделать вид, что слышит об этой печальной новости впервые просто из уважения к собеседнику. К концу наших покатушек мои свидетели уже полностью понимали, зачем мы все это проделали и прощались со мной, пожимая и тряся мне руки. Кажется, Зураб даже бросил что-то вроде, а я думал, что ты дурак, учитывая, что я никому не подчинялся, устроил себе кусочек выходного, повесил в кабинете табличку «Адвокат ушел в суд», прогулялся, зашел по дороге в магазинчик, добрался до реки, где остановился, усевшись на изгибе дерева на поросшем зеленью берегу реки. В этот раз постарался расположиться вдали от автомобильных трасс, чтобы очередной клиент не пристал ко мне со всякими охотами. Компанию мне составляли только трое сидящих у кромки воды рыбаков, которые сначала поглядывали недовольно, но, поняв, что я дворянин, без удочки, зато с бутылкой, вообще-то там был яблочный сок, но знать им об этом не обязательно, потеряли ко мне всякий интерес. Итак, время подводить промежуточные итоги. Я зарабатываю деньги, получил статус, более-менее ориентируюсь в местном правосудии, есть заказы, клиенты, кабинеты, странный артефакт. Теперь к плохому. Я все еще должен местному криминальному авторитету 15 тысяч имперских рублей, старшина судей ждет от меня царский подгон в 50, мне негде жить, один странный прокурорский хмырь хочет моей кровушки, а остывший труп его головореза покоится в безымянной могиле наизнанке. Сделал глоток сока. Вообще-то зверски хотелось виски, закинуть рюмку в кружку с пивом, сделать бойлермейкер, и ведь обидно, в этом мире есть и хорошие виски, я видел, в квартале ближе к английским заводам продают, есть недурственное пиво, даже кружки есть. Временами выпить хотелось зверски. Как назло, это тело тоже бывшего, хоть и юного, алкоголика, и у меня налицо как физическое, так и психологическая ломка. Нужно срочно на что-то переключиться. Позвать на свидание Пенелопу или Ангелину. Кстати, с кем же из них я сейчас выстраиваю отношения? Сам не пойму. Нужен какой-то спорт, что ли, чтобы сублимировать зверское желание прибухнуть. И деньги. Понятно, что такими темпами я заработаю деньги, однако уйдет год. Лещев прямо сказал, 2 недели. Ну, может, еще какое-то время он подождет, вряд ли у него стоит очередь из желающих купить должность по цене особняка в центре города. Значит, я что-то делаю не так и нужно придумать нечто принципиально иное. Охоту я опробовал, она тоже не подходит. Допил сок, бутылку поставил возле урны, поскольку заметил, что тут входу вторичный сбор тары и ее кто-то непременно подберет и сдаст за 10-15 копеек. Вы хорошо работаете, мы вам исправно платим наличными, Триада говорил логично и кратко, по существу. Сегодня была пятница, и мы подводили итоги недели, делая это, как и при первой встрече, в пустующем кафе. Игорь сказал, что в кафе мы сидим, как это ни странно, из-за меня и ради моей персоны. Вроде как у русских есть такой обычай, говорить о делах за обеденным столом, да и если кто-то увидит меня приходящим, уходящим, я всегда могу сказать, что заходил кушать, тем более что китайцы и правда кормили меня лапшой с мясом и овощами, нечто вроде удон, хотя конкретно этого слова они не понимали. Деньги за кормежку брать также отказывались. Танлу же, я докладываю о ситуации каждый вечер, но сейчас я аккуратно спрошу не об этом. Китаец сделал глоток из своей, наверное, десятой за сегодня чашки чая и кивнул мне, предлагая продолжать. Ваша диаспора, скажем так, импортирует товары из Китая. Еще один кивок. А в Российской империи существует монополия на добычу макров, хотя она и обширно нарушается, но ввоз макров обложен ввозной таможенной пошлиной. Буравящий меня взгляд никак не вязался с показным безразличием на лице китайца. Особенности положения кустового в том, что товары, произведенные здесь, не облагаются таможенными пошлинами при ввозе в империю, как если бы мы сами были ее частью, имперским городом. Но наши, как вы выразились, товары, не произведены в кустовом, он снова кивнул, но возразил. Верно, пока что не произведены. Пока что, он приподнял одну бровь. Самая большая проблема в транснациональной торговле, это логистика и различные экономические и правовые режимы у разных юрисдикций. Степняков с их набегами на караваны и стоянки туда добавьте, сузил и без того узкие глаза мой собеседник. Ваша логистика нарушена из-за недавних массовых арестов налоговиков и плохой работы перевозчиков. Цыгане были ненадежны, зато не жадные и брались за любую работу, озвучил мне и без того очевидную мысль Триада. А если отправить ваш груз легальными путями, железной дорогой, у вас есть знакомство на железной дороге? Вежливо, но без интереса спросил китаец. По его тону было понятно, прежде чем нанимать меня, они узнали, что я тут человек новый и круг знакомств мой тоже, прощупали. Само собой он не хуже меня знал, что никаких коррупционных связей, ну разве что про Лещева он не знал, у меня тут нет. Зачем знакомство? Вот к чему я завел этот разговор. Обычная добывающая мануфактура изнанки копает, упаковывает и открыто отгружает вглубь страны, другой подобной, открыто существующей, компании в какой-нибудь Туле Макры, которые едут в простом защищенном грузовом вагоне без всяких фокусов. На макрах же не написано, что они выкопаны в Китае. Я весь внимание. Допустим, я куплю такую мануфактуру на Макарьевские изнанки, и ваши работяги будут натурально там добывать макры. Ну, может чуть-чуть докладывать в ящики других таких же макров. Один к одному. Один ящик на один камушек. Официальная документация. Бухгалтерия, ящики, упаковка, сопроводительные. Я буду вашим директором и единственным акционером. Как барон, я еще и имею ряд налоговых льгот. А то, что я привлек к работам вашего брата, никого не удивит. Я же постоянно в китайском квартале кручусь. Еще и слухи ходят про то, что у меня китайская любовница с татуировкой во всю спину. Я слышал про этот слух и даже проверял его подлинность. Простите, что наша диаспора бросила на вас тень, хмыкнул, но не стал ему говорить, что слух распустил тоже я, да и на тень мне плевать, в 90-е обо мне и не такие слухи ходили, плевать на слухи, интересно вам такое, допустим, что вы хотели за это, оплата функционирования бизнеса при его полном контроле и 10% с оптовой цены отгруженных макров, выведенных как заработная плата директора, то есть меня, добываем и отгружаем понемногу, чтобы не вызывать подозрений, и чтобы не драконить прокурора и Кротовского. Работаем только с проверенными вами людьми. Скромно, скажу честно, местные каторжные главари просят 50%. Жадно и глупо, к тому же, я сделаю эти макры совершенно легальными. Внутри империи вы вынуждены сбывать макры на черном рынке или действовать через мелкую розницу, а мой товар будет изначально легален для продажи внутри страны. И в то же время, по документам предприятия и товар будет принадлежать вам. Так, а каковы гарантии вашей честности, кроме, разумеется, баронского слова? Я подцепил китайскими палочками полоску мяса в красном соусе и приподнял над тарелкой. А вот такова гарантия, потряс кусочком мяса, от него отлетела красная, как кровь, капля густого соуса. Я отдаю себе отчет, что, если мне придет в голову вас кинуть через кое-что коленом и забрать все себе, то вот на полосочке такого размера ваши дружелюбные парни меня нашинкуют и скормят вашим оранжевым карпом в пруду. А когда придет следователь с вопросом, а вы не видели, тут Аркадий Ефимович не пробегал, то вы скажете нет, не видели, перестал заходить, а вся ваша диаспора дружно скажет не понимать по-русски. И поскольку я вам в этой схеме нужен буду живой и себе, что характерно, тоже живой нужен, то мы вместе будем удерживать баланс честности и взаимного уважения, и не доводить до греха. Триада чуть заметно улыбнулся. О какой сумме инвестиций идет речь? Первый шаг – это ваш интерес и принципиальное согласие. Второй шаг – я составлю смету, причем не стану объегоривать вас и сделку проведу вместе с кем-то из вашей диаспоры. В частности, я прошу в помощники Игоря. Это будет Чен, он уже с вами работал. Игорь будет вашим перевозчиком. Что ж, делаю первый шаг, мне интересно. Давайте попробуем сделать все законным. Не знаю, сколько лет Триаде, но он старше, чем выглядит, и у него большой жизненный багаж за спиной. Он не называл своего имени, Танлужи это его прозвище. Впрочем, я и сам такой же. Прощаясь, он внимательно смотрел мне в глаза и дольше обычного не отпускал руку. Китаец может решить, что я засланный казачок. А что, чужак, слишком умный для своих лет, приехал из империи, втерся в доверие. А вдруг я агент имперской охранки, пытаюсь выведать секреты китайского народа и всячески им навредить? Паранойя – нормальное состояние при его бизнесе. И если я дам ему повод так подумать, то меня и правда порежут на маленькие кусочки на корм желтой рыбехе, карпу, а потом подадут на обед в качестве супа. Черт, как же бухнуть хочется, прямо ломает. Подергиваясь от нетерпения, зашел к все тому же китайскому кузнецу, который с шумом шлифовал заготовку под кованый стул чем-то вроде наждачной бумаги. В местном мире дофига ручного труда. Не отрываясь от работы, он по-свойски кивнул мне, предложив присесть на стуле у стойки. Что и говорить, участие в обысках повысили градус доверия со стороны китайской диаспоры, мне улыбались незнакомые девушки, а вот это вообще очень радовало, мне делали скидки и приветливо махали торговцы, дворники, подсобники и даже вечно угрюмые грузчики. Китайцы жили изолированно. Одной из причин, почему я предложил Триаде легализацию их макров через добычу, была в том, что местная регистрационная палата не зарегистрировала бы на них ни одной фирмы, им не продали бы карьеры и буквально ущемляли, где только можно в юридическом плане. Даже пойти посудиться по этому поводу они не могли, потому что юристы, кроме меня, разумеется, с ними тоже дел не имели. В местной конституции не было прописано про равенство граждан и запрет дискриминации, по той банальной причине, что у города Кустовой и его республики не было как таковой конституции. Кое-какие законы были, люди были, земли тоже, а вот конституции нет. И никого, кроме, быть может, меня, это не волновало. Наверное, потому, мать их, что у Российской империи ее тоже не было, и она отлично себя чувствовала. Если подумать, в моем мире у Британии и ряда стран попроще тоже отродясь не было конституции, и престарелому королю было на это глубоко начхать. Взяв со стойки черновик, принялся рисовать, пока ожидал кузнеца, эскиз своего заказа. И что это будет за штука? Поинтересовался улыбчивый мастер металла. Нужны 2 единицы. Можно использовать самый плохой металл. Подпорка для дверей? Нет. Подставка для книг, груз для тушения утки. Пробовал утку у нас в ресторане, это называется гантели, такое немецкое слово и изобретение, наверное, тоже их. Я попробовал показать жестом процесс с раскачки бицепса. Берется в руку вот так, и можно качать мышцы руки. Чего качать? Ну, чтобы сила была, молодой, глупый. Чтобы сила была, нужно женьшень пить. Шаман отказался сесть, стоял в полный рост, основательно и скрупулезно рассматривая скупой интерьер моего офиса. Взгляд и тщательность, как у сканера. Еще и неосознанно стал так, чтобы держать в поле зрения вход, окно, витрину и меня, а за спиной у него глухая стена. Вот что значит военный опыт, мать его. Одно слово, ветеран. А в бандиты подался, потому что у самурая путь только за сёгуна или, соответственно, против власти сёгуната. Аркадий, может, обрисуете проблему? Простите, задумался. Спасибо, что пришли, товарищ шаман. Он посмотрел на меня заметным подозрением. Редко такое услышишь, ну, товарищ. А у нас в Серпухово выражение вполне себе в обиходе. Не моргнув глазом, соврал я. Бывали в Серпухово? Не довелось. И все же, какие услуги вы бы хотели получить в качестве ответной любезности за расписку моего, как вы выразились, товарища. Вот фамилии, имена и адрес двух братцев. Контекст такой. По ним каторга плачет, вечно пьют, дебоширит, ранее судимы, приводы имеют. Их родная тетка, пожилая и богатая бабка считала этих горемык, как бы это выразиться, конченными ублюдками. И оставила наследство своей подруге и, по совместительству, моей клиентке. И теперь, когда бабуля отправилась в страну вечной охоты, им пришла в голову светлая идея поймать подругу в темной подворотне и проломить череп, буквально. Ну, чтобы заполучить наследство себе. Не буду вдаваться в тонкости, насколько это так не работает, потому что задействуется право наследования и все получат дети и муж моей клиентки, произойдет наследственная трансмиссия. Простите, вдаюсь в излишние детали. Короче, я прошу с ними поговорить, чтобы они оставили свои уголовные замашки. Считают, что могут что-то доказать. Пусть струячит в суд. Как и планировали, я его выиграю. Без всякого насилия и официально. Насилие, чтобы не было насилия, насмешливо спросил шаман. Просто поговорить? Ну, может, помочь их черепам пару раз со стеной встретиться. Для внушительности аргументов. Давайте бумажку. Вернусь, обменяю ее на расписку. Постараюсь за вечер уложиться. Дел много. И он ушел, не прощаясь, а я вернулся к разделу объявлений коммерческого вестника. Мне понадобилось больше часа, чтобы понять, что вручную я нужное мне имущество не найду. Ну, хотя бы я нашел, где искать, точнее сказать, у кого. На улице накрапывал дождик, в антикитайских обысках перерыв, можно и прогуляться. Глава 15. В офисе банкротного управляющего было заперто. В соседнем кабинете недовольная толстая тетка пробурчала: Павел в торговом суде и нечего тут ходить, потом печенье и сахар пропадают. Печенеги у нее пропадают. На бока свои внимательно посмотри, может, они там укрылись. На пробу пешком отправился в торговый суд и, хотя никогда не видел этого самого Павла, меня это не смутило. Приветствую. Вежливо поздоровался с приставом на входе в суд. Не подскажете, в каком зале дело у управляющего Орлова? Пристав не был обязан отвечать, но тот факт, что я здоровался и прощался с каждым из них и при каждом посещении суда, так же как и при встречах в городе, понемногу создавал некое подобие симпатии. У меня была плохая память на имена, поэтому я всех записывал, зато отличная, на лица. Я старался запомнить всех приставов, дворецких, помощников судей, теток из канцелярии, следователей и уж, тем более, судей. И, когда какой-нибудь пристав гулял по улице с дамой, а с ним за руку и уважительно здоровался целый адвокат в шикарном и стильном английском костюме, он сразу же приосанивался, а в глазах мелькало собственное достоинство и узнавание. На девушек, неважно, жены они или подруги, это тоже производило положительное впечатление. Секунду. Третий зал. Проходите. Спасибо и хорошего вам дня. Вежливость – очень простая и совершенно недорогая штука, а может окупиться старицей в неожиданный момент. Прошел, нашел зал, заглянул в призывно открытую дверь. Судья восседал за своим столом и ковырялся в бумагах. Филинов. По делу или опять? Знакомитесь с правосудием. Знакомлюсь, ну и с коллегой хотел переговорить. Потом, после слушания. Хорошо. Так, Павел Вячеславович, будем вашего оппонента ждать по оспариванию сделки. Я все равно отложусь. Налоговое ведомство документы по запросу до сих пор не прислало. Опаздывают, не являются. Эх, вот такое вот отношение, Максим Сергеевич. Как скажете, хотите проведем, хотите сразу отложим. Сразу. Встаньте, соблюдем формальность. Такие разговоры за пределами формальной части судопроизводства — распространенное явление, хотя простой народ об этом не знает. Тот факт, что судья говорил открыто при мне, показывало, что я свой, то есть допущен в профессиональную среду, как равный, и этот факт не укрылся от управляющего. Мы встали, судья перевернул том судебного дела на обложку, скороговоркой назвал, какое дело слушается и себя, то есть, кто рассматривает, что явился, кто не явился, в конце резюмировал. Суд, совещаясь на месте, определил, для представления документов по делу и в связи с неявкой Сковородкина, слушание дела отложить на более поздний срок. Распишитесь в протоколе. Павел, взрослый мужчина с черными как смоль вьющимися волосами, короткой плотной бородой и черными же грустными глазами, поздоровался со мной за руку и познакомился только когда мы вышли из здания суда. Чем обязан? Павел Вячеславович, вы ведете личные банкротства очень многих граждан Кустового, простых людей, купцов, даже чиновников. такой у меня хлеб. Будете мои действия обжаловать? Зачем? Ну, 7 из 8 адвокатов при встрече со мной грозят мне судом от имени моих подопечных или наоборот, их обманутых знакомых, которым те ввиду банкротства не платят по долгам. А в суд я и так хожу каждый день, так что валяйте, подавайте, такая у нас с вами работа. Не буду. Я как раз 8-й адвокат. Хочу купить продаваемое в банкротстве имущество, самого что ни на есть паскудного качества. Какое именно? Зайдем в трактир, покушаем, а вы мне как раз подскажете, какое имущество я собираюсь купить. Очередной обыск в китайском квартале был закончен. Я попросил Игоря подождать и зашел в китайскую типографию, где мне, с третьей попытки были изготовлены визитки, пробная партия в 50 штук. Да, теперь без опечатки. Спасибо за терпение и здоровье вашей матушке. Я заказал еще 100 штук, расплатился и вышел на улицу. Рядом с Игорем уже стоял, улыбаясь как свидетель на свадьбе, мой новый помощник Чен. «Куда едем, барин?» – саркастически спросил извозчик. «Какой я тебе барин?» – 100 раз же говорил. «Погнали на Макарьевскую изнанку, надо кое-что посмотреть. Чен, ты разбираешься в добыче макров?» Чен посмотрел на меня с таким выражением, с которым он обычно говорил не понимать по-русски, и, возможно, это и собрался брякнуть, но под моим тяжелым взглядом передумал и ответил, что, дескать, мастер Гао сейчас обрабатывает макры, но когда-то трудился и на выработке. Можешь его попросить с нами прокатиться, раз уж мне уже придали в нагрузку члена триад, то его надо использовать. Макарьевская изнанка называлась так, потому что ворота наизнанку принадлежали и их непосредственно охранял старый как мамонт, вредный, принципиальный, но сравнительно честный дед Макар, который брал по 5 копеек за проход, не делал скидок для богатых, полицейских и чиновников, зато пускал, по такому же твердому тарифу, китайцев, казахов, афганцев, таджиков, степняков, вятичей, нагайцев, цыган и, наверное, пустил бы черта с рогами, за 5 копеек за каждый чертячий пятачок. Нас, само собой, он тоже пустил. Ажиотажа вокруг его портала не было. Во-первых, эксперты говорили, что портал истаивал, то есть через год-два он окончательно затухнет и закроется, придется либо пробивать его заново, либо вообще забыть. Во-вторых, все, что можно было внутри купить, забрать, добыть, срубить, убить, уже там произошло. То есть, эта изнанка была истоптана и потеряла ценность, в отличие от портала Пасюкова, сравнительно свежего и притягательного своей обильной охотой. Дед Макар в диалоге о судьбе своего портала не вступал, давая один и тот же емкий ответ, 5 копеек и иди нахер, что могло означать как разрешение на проход, так и уклонение от дискуссии. По закону, если на изнанке было мое имущество, собственность, владелец портала обязан был меня пропустить, причем бесплатно. Дед Макар это правило игнорировал, а те, у кого была недвижимость по ту сторону портала, считали, что проще заплатить 5 копеек старому козлу, чем что-то доказывать про законы. Такова была местная традиция. Мы прошли, следуя полученным от Павла описаниям, мимо 2 холмов, по натоптанной дороге, потом налево сквозь голую вырубку, где торчали только пни местных изнаночных деревьев, пока, наконец, не оказались на территории, помеченной выгоревшей от времени табличкой «Трехгорный прииск». Табличка была заметно простреляна в нескольких местах из ружей какими-то неизвестными хулиганами. Ну, горы в названии, это громко сказано, скорее заостренные холмы, вырубленные деревья, пустоши и ни одного монстра на десятки километров, все перебиты браконьерами. Основных зданий 2, вернее было 2, потому что складское, сгорело, пока шло банкротство, а второе, барачно-бытовое, было основательно разворовано и покосилось, как притопленная старая шхуна. Пока старый китаец переругивался с чином, а Игорь с тоской в глазах смотрел на не только ветхий, но и от рождения криво-косо собранный забор не выше метра высотой, я пребывал в отличном настроении, потому что место добычи макров было именно в таком говенном состоянии, как и описал Павел. Дав всем волю насмотреться, пройтись по запущенной и разворованной выработке, добыча макров явно велась открытым способом, потрогать, пощупать, понюхать, велел двигать обратно и всей честной компании идти на прием к мистеру Танлуже и докладывать об увиденном, а меня высадить у офиса, потому что, как это часто бывает, дела. Проводив китайскую делегацию, я встретил у офиса Зураба, который немедленно повез меня к Стрижову-младшему. Сын покойного служил в егерской службе, то есть в чем-то пошел по стопам отца, однако своего родителя искренне не любил и согласился с нами встретиться с большой неохотой. «Здравствуйте, Геннадий Сергеевич, я адвокат Аркадий Филинов». Стрижов-младший покосился на Зураба, нахмурился и с плохо скрываемым раздражением произнес: «Начальник мой попросил об этой встрече, но я вам так скажу, отца я не любил, тут нет секрета, в дела его не лез, ну, умер и умер, и вся эта история ваша с ним меня не касается, лезть я никуда не буду и помогать тоже, отстаньте от меня и идите». Зураб сурово нахмурился и Стрижов-младший сбился с протаренной мысли: «Идите погуляйте, я хотел сказать, все, я все сказал, а я не все». Пожал плечами я. Доверенность от этого типчика была ключевым элементом всей моей схемы, так что я просто дал ему выпустить пар и весь негатив пропустил мимо ушей. «Я для вас человек посторонний, как и мой друг. Ваши с отцом разборки, это ваши дела. Не пришел вас мирить, ничего подобного. Если злитесь, что он вас в детстве променял на бутылку, значит, имеете причины. Сейчас речь идет о другом. У вас есть дети. Угрожать мне вздумали?» Моментально вздернул подбородок Стрижов. «Ничего подобного, наоборот. Вот смотрите, мертвые сраму не имут, есть такое выражение. Отец ваш уже умер. Первое, его надо похоронить, причем вы заниматься этим явно не намерены, как я заметил, потому что его останки хранятся у нас и никем не востребованы. Второе, пользы от живого отца вам не было, зато он может послужить вам мертвым. Каким образом? Представьте, приходите вы на кладбище, а там стоит скромный памятник. Стрижов Сергей был охотником, погиб наизнанке, сражаясь с тварями. И вот он уже не старый алкаш, который бросил вас с мамой и умер от цирроза печени, а суровый молчаливый покойник. И детям вы покажете: вот это дед, охотился на твари изнанки, погиб как достойный барон. И хотя вы будете знать, что это не совсем так, в памяти детей останется вполне конструктивный и полезный в хозяйстве дед. И когда они вырастут, они не станут, как дедушка, алкоголиками, потому что такого примера для подражания они не знали, а будут учиться владеть оружием. Вот так он послужит вам, будучи мертвым, раз не смог помочь живым. То же самое касается коллег, сослуживцев. Вам не нужно сострадание, вам нужен скромный памятник на кладбище, и чтобы все эти заботы и расходы взяла на себя Полина Этьеновна. Но ведь было не так, и подох он пьяным, а кто это видел? Будут буквы, выбитые на камне, слова унесет ветер, буквы останутся. Он не помог вам живым, пусть послужит мертвым. Согласитесь, разумно? Ну, только ради детей, чтоб действительно не знали, не услышали потом в школе про свой род. Что нужно сделать? Я все беру на себя, буду отчитываться перед вами лично. Сейчас нужно проехаться к нотариусу, выдать доверенность и согласовать удобную для вас дату похорон. Ладно, поехали, только ненадолго и все расходы за ваш счет. Внутренне выдыхаю. Кажется, дело сдвинулось с мертвой точки. Павел Вячеславович, вы там говорили, что на продаже есть сейф за недорого. Под вечер я снова пришел к управляющему, чтобы на каких-то второстепенных вопросах отладить с ним отношения до более важного дела покупки прииска. Смотрели участок Барбышева, не дал мне уйти от основного вопроса Павел. Смотрел, показал инвесторам, они думают: слово-то какое, инвесторы. Действительно, говорил, есть сейф, новый сейф стоит 800 рублей, а этот я отдаю за 45. Надо думать, для такой серьезной скидки у него есть пара небольших недостатков. Да, именно что недостаток. Не достает ключа к нему и цифровой комбинации. Впрочем, комбинация вроде бы известна, а вот ключ Жбанцев потерял пьяным делом, когда пропивал остатки наследства и скатывался в банкротскую яму. Сейф продается в запертом состоянии, а вдруг там клад? Хрен там с постным маслом. В сейфе старые записи его полоумного деда, который служил в столице камердинером, да два стареньких ружья без патронов. До того, как сейф в очередной раз запер Жбанцев, он все имеющее ценность оттащил в ломбард, так что прошу не тешить себя юношескими иллюзиями, чтоб потом разочарования не было и обжалования моих действий в суде. Опять, так что, оформляем ордер на продажу, пойдем хоть глянем, что там за шкаф такой. Павел был таким человеком, что с ним неосознанно переходишь на «ты», и при этом проникаешься симпатией. По-своему он был обаятельным и дружелюбным. Сейф оказался высотой почти 2 метра, с нарисованным гербом неизвестного мне рода, черным, крепким и старым, как стены московского Кремля. 45 рублей, это, конечно, даром, надо брать. В крайнем случае, Продам его китайскому кузнецу на металлолом, выйдет примерно столько же. Или кабинет будет украшать, по принципу, хороший понт дороже денег. Вечерело. Игорь согласился ехать за сейфом без всяких фокусов, а вот Чен заупрямился. Господин Аркатый, я нанимался к вам помощником, а не грузчиком, поджал губы член Триад. Херня вопрос, мне надо составить стандартные запросы в налоговое ведомство по наследственному делу, в банк и регистрационную палату. Завтра с утра приступай, установочные данные дам в офисе. Я хотел сказать, куда сейф повезем. Моментально переобулся в прыжке молодой китаец, в золотой фазан, на задний двор. Жень, я Чен. Кстати, об этом мы поговорим с тобой завтра. Зураб Ливанович, я привез сейф. Зураб посмотрел на меня из-под лобья. Ему явно очень не нравилась вся эта история. Дорогой, а он точно не ворованный, мамой клянусь. Купил, документы есть. Документы. Ваш брат документы сам умеет изготавливать. За пару часов до этого я пристал к Зурабу с просьбой помочь мне вскрыть сейф, вернее организовать человека из его ведомства, который сделает это. Крайне неохотно старый горец согласился попробовать, но явно не ожидал, что я нарисуюсь с сейфом буквально в этот же вечер. Ладно, пусть в ту часть конюшни занесут, сейчас приведу Митяя. Митяй оказался маленького росточка скорбным мужичком с множеством татуировок на руках, одетым в форму подсобника кухни. Татуировки в этом мире были сравнительной редкостью, а эти были явно лагерными, то есть, каторжными. Без лишних слов он кивнул Зурабу, подошел к сейфу, погладил его по ребрам жесткости, зачем-то понюхал поворотную ручку. Законно, Зураб кивнул, я же ответил более подробно. Куплено у обанкротившегося сынка богачей. Ключ потерян, в сейфе ничего ценного нет. Нужно открыть и изготовить новый ключ. Митяй прижался ухом к дверце, потом осторожно постучал указательным пальцем в районе замка, трижды, переместил ухо, снова постучал. Коньячка бы, многозначительно посмотрел на Зураба он. После смены, буркнул тот, добротный, корпус литой, цифры, шестизубцовый ключ, четыре запорные пластины, давно не смазывали, будет заедать, металл двуслойный, песочная набивка, несгораемая компоновка, добротный, явно немцы делали, но какие-то наши, волжские, а есть цифровой код, вроде бы 1481, Митяй прижался ухом к сейфу, нажал кнопки, приподнял палец, прося тишины, вообще-то я, Зураб и китайцы и так не шевелились, и не дышали, тронул ручку и удовлетворенно кивнул, сходи, дорогой, купи в лавке коньяка три бутылки, не сводя глаз с Митяя, с достоинством сказал Зураб, лучший коньяк дагестанский, 12-летний, его и возьми, я не умел пользоваться отмычками и вскрывать замки, знал это дело только теоретически, не довелось увидеть и в этот раз, к тому моменту, когда я вернулся с коньяком, сейф уже вскрыли, Зураб выглядел разочарованно, видимо ожидал, что там мешок макров, пачки английских фунтов или хотя бы мумифицированный труп любовницы императора. Митяй степенно и одухотворенно собирал и упаковывал в мешочек свои хитрые скобы и крюки, Чен недовольно осматривал ствол одного из ружей. Все оказалось так, как и говорил Павел, два ружья со следами ржавчины, одно, мелкашка, второе, здоровенная бандура 12-го калибра с погрызенным прикладом, пухлая рукопись, ворох старых документов, на нижней полке следы песка и окаменелые мышиные шарики. За коньяк спасибо, ваша светлость, так положено обращаться к герцогам, но старому медвежатнику было явно плевать, он забрал бутылки и почтенно поклонился. Если подумать, за 15 минут работы он брал довольно круто. С другой стороны, это получилось легко и быстро только потому, что он мастер своего дела, умелец. Но изготовлением ключей мы не занимаемся, закончив свою мысль, еще раз поклонился Митяй и ушел. Куда везем сейф? Сверкнул зубами Чен. Кузнеца озадачим, конечно, к нему и поедем. Спасибо, Зураб Ливанович, очень выручил. Скучный ты, Аркадий, разочарованно махнул рукой старый горец. Глава 16. На изнанке была ночь. Я с содроганием понял, что тут кто-то был. Развороченные камни, дубинку кто-то утащил, труп здоровенной крысоподобной твари уволокли. От того, что тут может бродить тварь, достаточно сильная, чтобы ворочить камни, мне стало неуютно. В последнее время я регулярно и упорно тренировал иллюзию и серьезно в этом преуспел. Она шевелилась, держалась долго, не пропадала при прохождении через нее предмета, а в последний раз при попытке потыкать в нее палкой очень натурально от этой палки отскочила. Сейчас, Потенциальное присутствие опасного и сильного монстра заставило меня спешно покинуть изнанку. Вернувшись, я сел глубоко в кресло и какое-то время не дышал, не шевелился. В то же время, сердце не заходилось в припадке, мысли спокойные. Мда, я явно стал крепче на излом за время, пока живу в этом городе. Даже риск умереть не вызывает паники. Сегодня я сбежал. Ну, или скажем, рационально отступил. А что завтра? Снова испугаюсь или лезть в свою персональную изнанку? Ружья неработоспособные, патронов нет. Шейси, должен ли я паниковать? Нет. И обо всех проблемах я подумаю завтра. А сегодня я купил у Павла потертый, обитый кожей диван, были и кровати, но он подозревал в них наличие клопов, простое крепкое кресло, лакированный стол и лампу на мокрах. Все это поселилось в подсобке, причем расставлял я сам так, чтобы было уютно и практично. Теперь у меня нечто вроде личного пространства, а не бомжатское возлежание на диване для клиентов. Перед сном открыл пухлый личный дневник, который достался мне вместе с сейфом, а на ум мне пришел товарищ Сухов из фильма, который периодически мысленно обращался любезная Катерина Матвеевна, словно писал в дневнике или длинные письма. У меня никогда не было дневника, даже в подростковом возрасте не вел, а свои гневные мысли я изливал в посланиях, адресованных в Генеральную прокуратуру. Открыл наугад, полистал. Почерк сравнительно ровный, читабельный. Автор строк был камердинером, а потом батлером, что бы это ни значило, при богатом вздорном дворянине, которого он, тем не менее, называл емко и уважительно хозяин. Полистал. Играли в карты, разговаривали, хозяин прибухивал. При прочтении этого факта мне тоже захотелось холодненького пивка. Ладно, потом почитаю. Что ж с моей личной изнанкой делать? Надо чистить оружие. Китайский кузнец взялся изготовить новые ключи для сейфа, но про ружья сказал, что это работа оружейных мастеров, он их монополию нарушать не возьмется. Что-то я сомневаюсь, что его волновал вопрос законности. Короче, спрыгнул с этого вопроса, негодяй. С этими мыслями я лег спать. Чен стоял перед входом в мой офис, озаряя Каспийский проспект белозубой улыбкой и бессовестно трезвонил, дергая за цепочку колокольчика. «Сниму к хренам эту звенелку», пронеслось у меня в голове. Я в этот момент умывался и искренне считал, что располагаю еще 10 минутами до открытия. Впрочем, приставучего чина впустил, осмотрев с головы до ног, понял, что открывать офис сегодня с утра вообще не буду. «Жень, я Чен, вы с утра что-то путаете, Аркадий, а Игорь на улице?» Я накинул пиджак, взял деньги и потащил непонимающего помощника на свежий воздух. «Поехали к Фабричной улице, там магазин английского платья», повернулся к Чену. «Ты теперь Женя просто потому, что это созвучно с Чен. При посторонних буду называть тебя Женей, и мы сейчас купим тебе английский костюм тройку и классические туфли вместо твоего халата. Это хорошее мужское ханьфу. Почти новое и сшитое на заказ. Да по хрену. Со мной будешь рассекать в костюмане и со своим портфельчиком. Начальник, все равно у меня на лице написано, что я ханец. Тут даже слова такого не знают, судят по одежке. А лицо, вообще, сделай стройматериалом. Это как, морду кирпичом, показал ему на себе. Погнали наших городских, дел не в проворот. Я потратил некоторое время, свое и невозмутимого продавца, который сам косил под англичанина, хотя морда вполне рязанская, но облачил своего помощника в костюм и туфли, взял квитанции об оплате, чтобы потом стрясти эти суммы с триад, после чего мы поехали в заведение мадам Кукушкиной, согласовал первое судебное заявление от сына Стрижова о признании его отца умершим. Не стал брать туда юного китайца, отчего он по-детски надулся, однако я был непреклонен, потому что эти вопросы никак не касаются триад, и если они хотят с ней наладить дипломатию, то флаг в руки, барабан на шею, но меня в это нельзя впутывать, я ей и так денег должен, как земля колхозу. Хозяйку пришлось ждать, зато мне удалось поймать за рукав и пообщаться с Платоном. Тот поделился, что подготовка к работам по добыче макров в Стрижовском поместье идет полным ходом, а я у него разузнал, какие сегодня мероприятия у юной Пенелопы. Через полчаса попал на прием, мадам Кукушкина довольно быстро мне все согласовала, и затем вообще отмахнулась от общения со мной. Чувствуется, что очень занято. Вскоре я с двумя скучающими китайскими товарищами отправился в банк платить пошлину, оттуда на почту и в суд. Чина везде таскал с собой, во-первых, он носил все бумаги, что освобождало мне руки, а во-вторых, делал так с тем корыстным умыслом, чтобы какие-то поручения в дальнейшем он мог делать и сам, знал дорогу, какие окошечки и в целом осваивался в своем новом статусе помощника и заодно бросил вредную привычку чуть что козырять незнанием языка. С чувством выполненного долга мы покатились в китайский квартал на очередной, теперь уже один из последних обыск. Вообще, уголовное дело, это в первую очередь, рутина. В фильмах детективы сидят в ночном офисе, среди клубов дыма, расследуют дело, заливают бессонницу литрами кофе и делая прорывные умозаключения. Что мы имеем в реальности? Долгие нудные часы обысков, выемки документов и вещдоков, скучнейшие допросы, километры протоколов, запросов, очевидные выводы, экспертизы. Дело, точнее его бумажное воплощение, растет как на дрожжах. У этого, наверное, уже три десятка томов, если не пять. А еще оно продлится не пару динамичных насыщенных дней, а месяцы и месяцы. Следователь привычно ковырялся, мы пили чай, потом подписывали бессмысленный протокол обыска, а вечером я направил стопы к Танлуже. Мне подали лапшу с овощами, которую я с удовольствием и с разрешения триад стал кушать. Вполне допускаю, что я нарушал с десяток правил этикета, но голод есть голод, да и пес разберет эту тонкую китайскую культуру. Дав мне насытиться, мой собеседник изучил квитанции на покупку английского костюма, одобрил эти расходы, сделал себе запись в блокнотике, причем не пользовался для этого арабскими цифрами, а какими-то своими закорючками. Значит, завтра мне выдадут эту сумму обратно. Мой собеседник степенно налил себе очередную чашку чая и приступил к разговору. Мои люди доложили, что прииск находится в плохом состоянии, его лицо при этом не выражало ни радости, ни печали, вообще никакой эмоциональной реакции, заборы неудовлетворительны, одна хозяйственная постройка сгорела, вторая подвергнута разграблению, отсутствует инвентарь, подвод воды засорен до полной непроходимости, отработанный отвал высыпался бессистемно, рельеф неровный и из-за дождей возникло множество луж и заиленных мест. Мне продолжать? Нет, мистер Танлуже, общая ситуация понятна, но, как мне кажется, мы из нее делаем совершенно разные выводы. И какой же вывод делаете вы? Я отставил тарелку и вытер руки салфеткой, после чего на пару секунд задумался. А такой, что Орлов продаст нам этот прииск не за 200-300 тысяч, как стоят работоспособные карьеры, а за 2,5 и еще столько же ему из рук в руки наличными в качестве мзды. 2,5 тысячи за кучу грязи, 5 считая личный подарок. Напомнить, зачем мы его покупаем. Есть вариант за 65 тысяч, но там есть и другие желающие. А этот никому нахрен не нужен, никто и не заметит, что глупые наивные китайцы и молоденький неопытный адвокат его купили, тем более на фоне уголовного дела по Хомякову. И даже когда пойдут скромные отгрузки, все просто вспомнят, что прежний хозяин обманул своего управляющего, немца, тот уволился, после чего хозяин сам пытался управлять прииском, от него сбежал инженер и большая часть адекватных мастеров, он нанял за копейки за булдык, бродяг и расхитителей, которые угробили и без того не слишком прибыльную добычу. Ну, деньги небольшие, для отвода глаз этого может оказаться достаточно, и для небольшой реальной добычи. Нужен инженер, мастер Гая не может, лавка, семья, возраст, да и прииск ему совсем не понравился. Сколько у нас времени хорошенько подумать и все взвесить. Никто нас с вами в шею не гонит, вас самого подгоняет только наличие нескольких крупных импортных партий, которые застряли в условиях невозможности, скажем так, вывоза. Выскажу идею, что стоит начать с другого конца, найти инженера, которому это покажется интересным и который составит примерную смету, прикинет, сколько рабочих надо. Короче, наполнит всю эту идею конкретикой. Мы подумаем и попробуем. Танлуже часто говорил таким образом, используя местоимение «мы», как будто в его организации есть еще несколько человек, которые, наряду с ним, принимают решения. И я понятия не имел, правда это или нет. То, как организованы триады, большая загадка. Вообще связываться с ним, это риск, как и при любом криминале, но выбор у меня невелик, я должен достаточно быстро найти кучу денег. Забрал у кузнеца 2 гантели, черные как старинные гири, выполненные криво-косо, но вполне функциональные на вид. На боках мастер поставил клейма иероглифов, от вида которых Игорь лукаво усмехнулся и пояснил, что такое же пишут на травах для поднятия мужского духа. Шутники, мать их. После китайского квартала мы заехали в цветочный, я купил букет и встретился, пусть и недолго, с Пенелопой, проводив ее до дома и немного поговорив на отвлеченные темы. Мне тут по случаю пары ружей досталось, только почистить их и можно на охоту. Как вы относитесь к охоте, Пенелопа? Девушка лучезарно улыбнулась и многозначительно ответила, что ей нужно подумать, потому что наша прошлая совместная охота вышла довольно нервной. В этот раз возьмем побольше патронов, попытался пошутить я, а она легким прикосновением поцеловала меня в щеку. Игорь, беззаботно посвистывая, вез меня домой. Я думал о том, что быть юным и встречаться с молодыми девушками не для того, чтобы они мне делали УЗИ желчного пузыря и приговаривали: «Ну, что вы хотите, дяденька, возраст-то какой уже, это здорово». Мне очень нравился тот факт, что за мой извоз платят триады, поэтому я попросил Игоря заскочить в оружейный магазин, где я коротко проконсультировался, приценился и купил принадлежности для чистки ружья и патроны. Брал пока только 12-й убойный калибр. Вечер. Гантели пока что поместил в углу. Расстелил на столе непромокаемую ткань, потом старые газеты. В этом мире я и правда читал газеты, социальных сетей-то нет. Достал двустволку 12-го калибра. Отверткой раскрутил ружье, пролил, как велел старенький продавец, специальной щелочной смазкой, оставил в таком виде, приоткрыл узкое окошечко подсобки для вентиляции. Все детали тоже промазал, засек полчаса, во время которых углубился в чтение дневника старого камердинера, потом приступил к чистке. Не сказать, чтобы все было ржавое или гнилое. Насколько я могу судить, я ни разу не эксперт в оружии, просто неухоженное. Главное, это чистый ствол и механизмы. Они были немного забиты грязью, поэтому я оттирал их спиртом, благо 80-процентный пищевой спирт продавался в любой лавке, использовал небольшую щетку, наподобие зубной. Убрал всю щелочную смазку, вытер промоченной в спирте тряпкой детали, убрав грязь, в том числе и въевшуюся. Надо сказать, что чистка оружия – процесс вполне себе медитативный. Стволы нужно чистить шомполом, продевая его насквозь, обязательно от казны к дульной части, на каждый ствол от полусотни до сотни движений, сначала более грубым шомполом из жесткой щетины. По моим ощущениям, это была щетина от твари изнанки, с небольшим добавлением второй смазки, потом более мягким с тканной насадкой. Приклад и цевье были в ужасном состоянии, так что придется их менять, но в целом получилось неплохо. Оружие оставил в несобранном состоянии, продавец сказал, что металлу надо подышать. Не знаю, правда это или нет, приходится верить на слово и следовать инструкциям. Тщательно вымыл руки и с чувством выполненного долга лег спать. Во сне я пытался поговорить с предком, но вредная птица от меня ускользала. Утро. Оружейная лавка. От сонливости хочется зевнуть так, что челюсть сводит. Я дождался, чтобы другой покупатель ушел, чтобы остаться с продавцом один на один, словно я прыщавый юнец и хочу купить презервативы, но жутко стесняюсь. В каком-то смысле, так и было. Это был тот же вчерашний немолодой лысеющий мужичок, который долго вертел результат моих вечерних трудов и отвинченную от него деревянную часть, требующую замены. «Итак, вам нужен новый приклад», — выдал наконец продавец и оценивающе посмотрел на меня поверх очков. «Оружие ординарное, детали взаимозаменяемы», — продолжил он. «Есть классический, за 42, есть два бывших в употреблении, по 7 рублей за штуку, но это если совсем уж с деньгами туго. Есть вот такой вариант, приклад, цевье, пистолетная рукоять, копия с итальянского. Если возьмете за 25, к вечеру без дополнительной оплаты дочищу ваш агрегат, смажу и установлю фальшивого итальянца. Будете как в Европе, пистолетной рукоятью щеголять». Я пожевал губу. «Во всем, что касалось бытового газа, автомобиля и оружия, мне нужно мнение специалиста, что это можно пользовать, для чего и привез к нему оружие. 42, как и 25, казались мне достаточно дорогими покупками. С другой стороны, он явно хочет сбыть на меня неходовой товар, уступая в цене и добавляя две услуги бесплатно. Идет. Ставим итальянский. Давайте сразу внесу оплату. Мы с чином сегодня отпустили Игоря, должен же он иногда от меня отдыхать». Ходили пешком, заходя в каждую организацию, находили канцелярию, где одетый в безупречный костюм помощник, откликаясь на женя, подавал мне нужный запрос, и мы получали штамп входящего. Таким образом раздали запросы в налоговую, банк, регистрационную палату, по наследственному делу Натальи Романовны. Ближе к обеду я отпустил чина и уселся кушать в трактире возле своей работы, где меня и настигла эта самая Наталья Романовна, отчего у меня немедленно встал поперек горла кусок мяса. Изображая интерес, я слушал про ее злоключения и суетливые похороны умершей бабушки, от которой она принимала наследство. В какой-то момент она ненадолго замолчала, что сразу же заставило меня встревожиться. Не так-то просто эту даму заставить замолчать. «Выйдемте на улицу, тут полно посторонних ушей». Поиграв желваками, я расплатился за свой обед и послушно вышел на свежий воздух. «Я знаю, что это вы, что я, кто? Не думаю, что она вычислила во мне посланника из другого мира, так что мне нужны были более точные вводные. Что там я такого опять натворил? Ну, вы поговорили с Константином, с Григорием так, что они с утра пришли передо мной извиняться. И бланш такой под глазом у старшего почти наполовину лица, прямо ужас. Это вы его так, Аркадий, я людей не бью, Наталья Романовна. И ни за что не признаюсь, что попросил кого-то более серьезного, чем эти двое, просто по-человечески с ними мирно побеседовать. Официально ничего не могу подтвердить.